проснись, но воля мягче воды. И я молю, чтоб это был всего лишь страшный сон. И вновь услышен зов, и брат идет на брата. Весь мир в безумии.